Вербер и это самое. Он понял, что оставил ключи в квартире, только когда подошел к двери, снял с плеч ранец и сунул руку в маленький внутренний кармашек. Тот был пуст. «Может, порвался, и ключи провалились в дырку?» — мелькнула робкая надежда. Но никакой дырки их, конечно, не было. Как не было и ключей. Ни в многочисленных отделениях ранца, ни в кармане куртки. Отошел от двери, снял шапку и сел на ступеньку. Сидеть под дверью собственной квартиры — это уж, как сказала бы мама, просто смешно. Она всегда так говорила, если с ней приключалось что-то особенно обидное. Вот, например, вчера пришла с работы домой и обнаружила, что ей в магазине на сдачу вместо 500-рублевой бумажки дали сотенную. Мама сказала: «Нет, но это уж просто смешно», и ушла в ванную плакать. И без того им вечно денег не хватает, а тут еще такое. Колька сидел и набирался храбрости. Нужно пойти за ключами к маме на работу. Именно пойти, а не поехать. Хоть и далеко, и холодно, с утра было -15. Карманных денег на проезд, 4 остановки на автобусе, не хватит. Он сегодня в столовой купил 2 пирожка с яблоками и апельсиновый сок. Если бы один пирожок купил, злился на свою прожорливость Колька, то хватило бы на билет. На работу к маме нужно обязательно, не ночевать же на лестнице. Она сегодня домой не вернется, у нее дежурство. Мама диспетчер в такси «Радуга», работает сутки через 2. Колька представил себе, как придет в мамин офис. Она увидит его и сначала ужасно перепугается, а потом поймет, в чем дело, и примется ругать. «Я тебе 1001 раз говорила, все должно быть на автомате». Взял ключи, положил в кармашек, вышел из квартиры, захлопнул дверь. «Растяпа и безответственный ты человек». Колька и сам знал, что растяпа. Был бы ответственный, сидел бы себе сейчас спокойненько на кухне, ел котлеты с макаронами и смотрел мультфильмы по телевизору. Веру Береславовну он увидел только, когда она выросла прямо перед ним. Так увлекся своими горестными мыслями, что не услышал ее шагов. Колька смотрел на нее, она на Кольку. Молчали, пока Вера Береславовна не спросила: «Ты почему здесь сидишь?» И тут же догадалась: «Матери дома нет, а ты ключи забыл?» «У нас замок английский. Дверь захлопнулась, а ключи в квартире остались», — объяснил Колька. Потом вспомнил, что забыл поздороваться, а вежливые люди так не поступают, и добавил: «Здравствуйте». «Здравствуйте», — усмехнулась она. Так началась Колькина новая жизнь. Про себя он называл Веру Береславовну сокращенно. Просто взял и соединил первые 3 буквы имени и отчества. Получилось Вербер. Если честно, это не Колька придумал так сокращать, а цыган из республики Шкит. Виктор Николаевич Сорокин у него превратился в Викниксора, а Константин Александрович Медников в Костолмеда. Вербер и Колька жили на одной лестничной клетке, дверь в дверь, на самом верхнем 5-м этаже. Дом был старый, но недавно отремонтированный. Стены выкрашены в васильковый цвет, перила новенькие, гладкие, кругом чистота. Жильцы сами по очереди пол моют, а на лестничных клетках возле окон цветочные горшки. Мама с Колькой переехали сюда после смерти бабушки, маминой мамы. В квартире была одна комната, крошечная кухня, ванная и застекленный балкон. Новое жилище казалось Кольке шикарным, потому что раньше они жили в общежитии, а там туалет, душ и кухня на 6 семей. Мама спала на диване, он в кресле. Спать было тесновато, лежишь как в коробке. Повернешься на бок, уткнешься носом в бордовую ткань, пахнущую чем-то душновато-сладким. Так пахли все бабушкины вещи. Мама говорила, что это запах одинокой старости – и что бабушка сама виновата. Колька не знал, в чем бабушкина вина. Знал лишь, что они с мамой поссорились и не разговаривали больше 10 лет. Только открытки друг другу присылали на Новый год и день рождения. Мама обиделась на бабушку, уехала жить на север, в город Новый Уренгой. Там познакомилась с Колькиным папой, Вышла за него замуж, родила сына. Через год они развелись. Папа ушел от них к какой-то чужой женщине. Если мама сильно сердилась на Кольку, всегда кричала: «Копия папаши, такой же раздолбай!» Он папу не помнил, даже по фотографиям, потому что мама их все порвала и выбросила. На него она тоже обиделась. Наверное, еще сильнее, чем на бабушку, потому что бабушкины снимки все-таки оставила. Когда Колька был совсем маленький, мечтал, чтобы они жили вместе. Мама, папа, бабушка и он. Постоянно загадывал это желание Деду Морозу и все ждал, что оно сбудется. Потом узнал, что никакого Деда Мороза на самом деле не бывает, и перестал ждать. А прошлой зимой они получили письмо от Веры Береславовны, бабушкиной соседки и приятельницы. Та сообщала, что бабушка умерла и оставила маме квартиру. Мама узнала, что бабушки больше нет, и посылать открытки теперь некому, сильно расстроилась и заплакала. «Что же мы раньше к ней не ехали, если ты ее так любишь?» «Потому что она была тяжелым человеком», — ответила мама и часто-часто поморгала, стараясь остановить слезы. «Тетя Зоя вон тоже тяжелая, толстая и ничего. Ужились бы как-нибудь», — пожал плечами Колька. «Дурачок-то еще. Какая разница, толстая или худая? Я же не об этом». Она была упрямая, на всех давила, всем указывала, как жить. «Может, знала, как надо, вот другим и показывала». «Показывала», — передразнила она. «Много ты понимаешь. И вообще, хватит совать нос во взрослые дела». Мама уволилась с работы, и они переехали в Казань. Сначала Колька сильно скучал по старой школе и друзьям, но со временем стал вспоминать о них все реже и реже. Даже в интернете с Юркой не переписывался. А что толку? Захочешь, например, рассказать Юрке, как Галина Сергеевна отобрала у Варламова телефон, по которому он прямо на уроке смотрел видеоролики. Телефон как назло возьми и выскользни у Галины Сергеевны из рук. Бац! И экран вдребезги. Захочешь про это написать и подумаешь. Тогда уж надо объяснить, какой Варламов противный, а Галину Сергеевну, которая похожа на русалочку из мультика, только без хвоста, весь класс обожает. Писать про это все долго, неохота, пришлось отложить. А потом появилось еще что-то, история с телефоном забылась. В общем, не переписывались. В новой школе Кольке нравилось. А вот мамина работа не нравилась вовсе. Что тут хорошего, если часто приходится ночевать одному? Днем-то ладно, пришел из школы, уроки сделал, и смотри себе в телевизор или играй в компьютер. А вот ночью... Ты уже взрослый. Неужели трудно разогреть себе в микроволновке еду и помыть за собой посуду? — отвечала мама, когда он говорил, что не хочет оставаться один. Как будто не понимает, что не в еде дело. Однажды Колька даже всплакнул. Стыдно, конечно. Мужчины вообще-то не плачут. Спать одни не боятся. Мама обняла Кольку, прижала к себе так, что ребра чуть не треснули, и сказала: — Сынок, ты у меня такой умница. Большой уже, самостоятельный. Понимаешь, не могу я работу эту бросить. Другой-то нет. А деньги нам с тобой нужны. Мы ведь одни, помогать некому. Говорит, а у самой голос дребезжит и гнется, тает. Колька понял, что мама сама хочет плакать, но сдерживается. Она вообще у него плакса. Чуть что, глаза на мокром месте. «Ладно уж, хватит сырость разводить», — сказал Колька. Сказал, и самому понравилось, как прозвучало. Солидно, взросло. «Надо, так буду ночевать. Не реви только». Раз обещал, пришлось выполнять. Больше не жаловался. Нашел выход. Приучился спать с включенным светом. С Верой Береславовной до того дня, как она застала его сидящим на лестнице, почти не общались. «Так, здрасте, до свидания». Тогда, кстати, все закончилось хорошо. Не пришлось идти к маме на работу. Соседка сама позвонила, объяснила ситуацию и сказала: «Мол, Коля переночует у нее, не переживайте, ничего особенного». Мама на следующий день не сильно ругала его, можно сказать, вовсе не ругала. С тех пор прошел почти год. Колька бывал у Веры Береславовны каждый день. А когда мама уходила на сутки, то и ночевал у нее. Они вдвоем часов в 9 проверяли, все ли выключено, запирали дверь и шли к Вере Береславовне. У той было 2 комнаты. В маленькой она стелила Кольке. Сначала он каждый раз брал из дома постельное белье, но потом им надоело таскать туда-сюда наволочки и пододеяльники, и у Кольки появился свой, как сказала Вера Береславовна, персональный комплект. Как была уже и своя чашка, и любимая тарелка с зайцем и волком из мультфильма, и полосатое махровое полотенце. Поначалу он думал, что Вера Береславовна строгая и даже злая, высокая, на голову выше его мамы, в очках на цепочке, чтобы не терялись, с короткими седыми волосами и громким голосом. Соседка смотрела так, будто знает про тебя все, и это все ей очень не нравится. Теперь Колька точно знал, что Вера Береславовна – самый лучший человек на свете. После мамы, конечно. Но маме всегда некогда. Работать надо, по дому хлопотать. А у Веры Береславовны, как она сама говорила, блаженное пенсионерское состояние. То есть полно свободного времени, которым можно распоряжаться по своему разумению. Она знала кучу разных историй и могла ответить на любой вопрос обо всем на свете. Готовила для Кольки что-нибудь вкусненькое, подсчитывала, сколько слов в минуту он читает, помогала делать аппликации и рисовать. Учительница по ИЗО потом показывала их коллективное творчество всему классу и хвалила. Когда Колька рассказывал об этом Вере Береславовне, она смеялась. «Могу гордиться собой. На уровне 3-го класса рисовать и клеить научилась. Перспективы такие, что дух захватывает». Они вместе делали упражнения по-русскому, репетировали Колькины выступления на школьных спектаклях, запоминали трудный английский алфавит, сражались с задачками по математике. «Да», – тяжело вздыхала Вера Береславовна, когда опять он не мог сообразить про поезда, которые едут-едут и все никак не доедут друг до друга. «Настоящий гуманитарий растет». «Это плохо», – насторожился Колька. «Это как я». Вера Береславовна 40 лет преподавала в институте зарубежную литературу. Книг у нее было столько, что не хватало полок, и приходилось хранить толстенные тома на антресолях. «Вы их все читали?» – поражался Колька. «Некоторые даже не единожды. И очень тебе завидую, дружок». «Почему?» «Потому что тебе это удовольствие еще предстоит». Читать он поначалу не очень любил. Играть в компьютерные игры было интереснее. Но, желая порадовать Веру Береславовну, брался за книги, которые она ему подсовывала, а потом втянулся, и ему понравилось. К большому Колькиному удивлению, выяснилось, что есть книги, а не только мультики и кинофильмы, про Карлсона, Пеппи Длинный Чулок и Мэри Поппинс. Он зачитывался приключениями Элли и Энни Смит, Вити Малеева, Муми-троллей, муфты полботинка и маховой бороды, а Вера Береславовна прикидывала, когда можно будет приобщить сообразительного и тонко чувствующего мальчика к серьезной литературе. В квартире у Веры Береславовны было много фотографий. Ее родители в смешной старомодной одежде, сестра Валентина, которая жила вместе с ней и умерла. Она сама в разные годы, худенькая, как Колька сейчас, улыбчивая девочка, превратилась в стройную девушку с длинной толстой косой, потом в женщину с прической вроде короны. На одном из снимков рядом с Верой Береславовной стоял молодой мужчина в костюме, ее муж Павел Алексеевич. Они вместе были еще на одной фотографии, между ними сидела маленькая девочка, а больше ни дочки, ни Павла Алексеевича нигде не было. Колька знал, что она так никогда и не выросла, а он не состарился. «Танечка и Паша погибли», — хрупким голосом объяснила Вера Береславовна, и Колька понял, что больше ее об этом расспрашивать нельзя. Летом Вера Береславовна увезла мальчика к себе на дачу. «Участок-то», — говорила она, — «с носовой платок, и поэтому все маленькое, и домик с верандой, и грядки, и теплица, где растут круглобокие помидоры». Настолько ароматно сладких помидоров Колька никогда раньше не ел и не думал, Что они могут вырастать до таких гигантских размеров? Колька помогал ухаживать за садом, бегал купаться на речку, объедался ягодами, ходил с Верой Береславовной в лес, будто бы по грибы. Будто бы. Это потому, что на самом деле никаких грибов не искали. Она терпеть их не могла, не отличала съедобные от несъедобных. Зато они забредали далеко-далеко, каждый раз отыскивая что-то интересное. То странной формы пень, то маленькое озерцо. И вели бесконечные разговоры. На даче жили неделями, лишь изредка наведываясь домой, к маме. Время от времени она сама приезжала, привозила гостинцы и рассыпалась в благодарностях Вере Береславовне. Как-то в самом начале лета Колька услышал, что мама сказала: «Возьмите, пожалуйста, деньги. Вы не должны тратиться на Кольку». «Нет никаких особых трат. Что себе покупаю, то и ему. И потом, сама видишь, все свое, с огорода». «Ага, и мясо свое, и масло, и сыр». «Верочка Береславовна, я недавно подшабашила. Вы не думайте, у меня есть деньги». Мама постоянно подрабатывала. Замещала диспетчеров, которые болели или уходили в отпуск. «Прекрати, Анна. Ничего я с тебя не возьму. Колю в школу нужно будет собирать к сентябрю. Сколько всего надо? Отложи, будет на что купить». «Спасибо вам за все. Не знаю, что бы мы без вас делали». Мамин голос опасно дрогнул, и Колька понял, что она вот-вот заплачет. Вера Береславовна, видимо, тоже это поняла, потому что она быстро сменила тему и отослала маму поливать огород. Когда в конце августа Кольке исполнилось 10, мама подарила ему роликовые коньки и огромный конструктор. А Вера Береславовна — сотовый телефон, круче, чем у Варламова. Колька завопил от восторга, а мама закусила губу и сказала, что они не могут принять такой дорогой подарок от чужого человека, договорила за маму Вера Береславовна. «Нет, конечно же, вы нам никакая не чужая», — испугалась мама. «Просто вы и так для нас с Колей столько делаете, что просто неудобно». «Считайте, это Коля от бабушки Иры. Она ведь, царствие ей небесное, каждый год покупала внуку подарок ко дню рождения, но отослать не решалась. Ходила по магазинам, долго выбирала игрушки, потом хранила в шкафу и постоянно доставала, разглядывала, гладила». А под Новый год относила в ближайший детский сад. Только в самый первый раз, когда ему годик был, послала подарки вам на север. Посылка обратно вернулась. «Вера Береславовна, мы с мамой, вы же понимаете, я никогда никого не осуждаю и не обсуждаю», — отрезала та. «Может, мы отдадим вам часть суммы?» — робко предложила мама. «Только попробуйте», — серьезно ответила Вера Береславовна. «Главное, это самое, что ребенок доволен», — подвел итог дядя Валера, с которым мама недавно познакомила Кольку. Дядя Валера — это мамин друг, тоже работает в «Радуге» таксистом. У него все широкое — лицо, плечи, ладони, спина. А голова как апельсин — круглая, лысая и бугристая. Колька вслух называл его дядей Валерой, как мама велела, а про себя — это самое. Без этих двух слов дядя Валера разговаривать не умел. «Ты, это самое, уроки все сделал?» «У Сереги-то, это самое, машину стукнули». Мама и дядя Валера дружили не так, как Колька с Саньком из третьего подъезда или с Юркой из Уренгоя. Поначалу это самое приходил к ним в гости по вечерам с цветами для мамы и пирожными для Кольки. Или заезжал за мамой, и они вдвоем отправлялись куда-то. Причем мама затейливо укладывала волосы, долго красилась, надевала выходные платья и туфли на высоченных каблуках, вертелась перед зеркалом и приставала к Кольке с вопросами. «Ну как я? Не очень толстая?» Кольке казалось, что краше мамы никого на свете быть не может. Он ей так и говорил. А она махала рукой и хихикала, как девчонка. Через 2 месяца такой дружбы дядя Валера пришел и остался насовсем. «Ему что, жить негде?» — удивился Колька. «Сынок, понимаешь... Ну, ты же понимаешь...» — смутилась мама. Колька ждал, что она скажет дальше. Мама слегка покраснела и продолжила. «Мы с дядей Валерой хотим быть вместе. Он мне нравится, и я ему. А тебе нужен отец». «Зачем это? Жили же мы без никакого отца». «Вот именно, без никакого. Твой отец живет себе припеваючи, ни разу не поинтересовался, каково нам. А мне, знаешь, как тяжело одной сына растить». «Тебе разве со мной тяжело?» — обиделся Колька. «Я же помогаю. Посуду мою, кровать заправляю, в магазин хожу и вообще...» Они разговаривали еще долго. Мама то ругала Кольку за непонятливость, то бросалась целовать. Потом она, наверное, устала и сказала. «Все, Коля, это вопрос решенный. Мы с дядей Валерой взрослые люди и знаем, как лучше. Он хороший и тебе понравится, вот увидишь. Может, ты даже захочешь его папой звать?» Ничего такого Кольке не захотелось. «Какой он папа? Дядька как дядька. Когда мама готовит, торчит на кухне рядом с ней и рассказывает про машины, дороги и гаишников. Чего она так радуется, что он теперь с нами? Ей со мной что, плохо жилось?» — спросил Колька у Веры Береславовны. — Зачем это самое понадобился? Они собирались печь шарлотку. Колька перемешивал тесто в большой миске, а Вера Береславовна нарезала яблоки. Взяла очередное и сказала. — Понимаешь, дружок, люди так устроены, что нуждаются одновременно в большом количестве самых разных вещей. Тебе необходима еда, но нужна и вода, так ведь? Нельзя сказать, вот тебе ботинки, так что обойдись без рубашки. Человек-то не какая-то там рубашка. Верно, но принцип тот же. Положи конфету на место. Сейчас суп будет готов, испортишь аппетит. Ты мамин сын, она тебя любит больше всего на свете, и это изменить невозможно. Но вместе с тем ей нужен человек, который будет помогать, поддерживать, снимет с нее часть обязанностей и возьмет их на себя. И будет с ней рядом, когда ты, дружочек, вырастешь. Может, захочешь уехать жить в другой город, женишься. Вот еще. Непременно женишься, заведешь семью, детей. Она помолчала. Запомни, нужно отдавать кому-то свое сердце, чтобы чувствовать себя по-настоящему живым. Вера Береславовна посмотрела на Кольку долгим взглядом и потом почему-то сказала. «Спасибо тебе». «За что?» Она иногда говорила непонятное. «За то, что с головы до ног мукой обсыпался», строго ответила Вера Береславовна и даже нахмурилась. Но Колька видел, что глаза у нее улыбаются. «Немедленно отправляйся в ванную и приведи себя в порядок». «Но папа я его называть не буду», прокричал он уже из ванной. «Имеешь право. Это звание надо заслужить». Если уж совсем честно, дядя Валера был неплохой. Не вредничал, не ругался, не орал, не приставал с глупыми вопросами про оценки, выпивал нечасто и в охмелю был тихим и спокойным. Почти каждый вечер покупал сладости и фрукты. Маму называл Анечкой, целовал в щеку, помогал ей по дому. Она стала совсем другая, легкая, улыбчивая, вечно напевала что-то, хохотала, тормошила и зацеловывала Кольку. Дядя Валера много работал и, видимо, хорошо зарабатывал. Вскоре в квартире появились новая стиральная машина и телевизор. Это самое отремонтировал краны и розетки, сделал ремонт в ванной, купил маме дубленку, а Кольке зимнюю куртку с капюшоном. Когда Колька спросил, как он жил раньше, дядя Валера обстоятельно обрисовал свою жизненную ситуацию. Жил с женой в каком-то районном центре, работал шофером. Потом они разошлись, как мама с папой, но только детей у них не было. И он приехал в Казань. Снимал квартиру, работал и страдал, потому что думал, что все женщины одинаковые. А потом встретил ни на кого не похожую Колькину маму. «Мы, это самое, поженимся, Коля», — завершил дядя Валера свой рассказ. «Женитесь», — согласился Колька. «Чего уж теперь». В середине ноября мама и дядя Валера поженились, расписались и устроили дома праздничный ужин. В узком кругу, как она сказала. Кроме молодоженов и Кольки, за столом была только Вера Береславовна. Они с мамой нарядились в красивые платья и сделали прически в парикмахерской. Это самое и Колька мучились в костюмах с галстуками. Колька вспомнил свое давнее новогоднее желание и подумал, что оно почти сбылось. Вот только если бы вместо дяди Валеры за столом сидел папа. Что бы ни говорила о нем мама, Колька все равно считал его хорошим и иногда мысленно с ним разговаривал. Папа в этих беседах был точь-в-точь, как Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря», такой же веселый, находчивый, озорной, смелый и немножко сумасшедший. Когда они пили чай с тортом, мама робко поглядела на Веру Береславовну, тихонько перевела дыхание, отставила чашку в сторону и решилась. «Верочка Береславовна, извините, я бы хотела... То есть мы хотели...» Она умолкла и выразительно посмотрела на новоиспеченного мужа. «Разумеется, Коля переночует у меня», — сказала Вера Береславовна. «Твои извинения совершенно ни к чему. Или ты о другом хотела спросить?» Мама снова вздохнула. Опять посмотрела на дядю Валеру, который почему-то никак не желал приходить ей на помощь, и выпалила. «Нам на работе дали небольшой отпуск. Всего неделю. Мы хотели съездить отдохнуть в санаторий на 5 дней». «Отличные условия», — наконец-то подключился он. «Питание 4-разовое, это самое, бассейн, кинотеатр, солевая шахта, процедуры всякие полезные». «Езжайте, конечно», — одобрила Вера Береславовна. «Ты, Анюта, как в Казань переехала, так ни разу в отпуске и не была. За квартирой присмотрю, не переживайте». «Круто!» — обрадовался Колька и спросил. «А школа?» Спросил и замер. «Вдруг скажут, и вправду, мы об этом как-то не подумали, придется не ехать». «Дело в том, что...» Мама залилась краской и виновато посмотрела на Кольку. «Сынок, мы с дядей Валерой хотели съездить одни и попросить Веру Береславовну, чтобы она побыла с тобой». «Это самое свадебное путешествие», — вставил дядя Валера. «Вера Береславовна», — умоляюще произнесла мама, — «вы не могли бы, но если нет, то тогда мы не поедем». «Почему не могла бы? Охотно останусь с Колей, если он не против». Кольке ужасно захотелось крикнуть маме: «Предательница! Появился это самое, и ты с ним сразу в санаторий собралась? А как же я?» Он даже открыл рот, но посмотрел на маму, покрасневшую, смущенную, испуганную, но в то же время счастливую. Посмотрел на дядю Валеру, который потянулся к маме и тихонько, успокаивающе погладил ее по руке. Посмотрел, и ему вдруг пришло в голову, что мама, наверное, тоже загадывала свое желание Деду Морозу, просила, чтобы когда-нибудь рядом с ней оказался человек, который полюбит ее и станет о них с Колькой заботиться. Добрый, простой, честный. И ничего, что он ни капельки не похож на отважного пирата Джека Воробья. А Дед Мороз, которого вообще-то не бывает, как-то умудрился исполнить ее желание. Так неужели он, Колька, возьмет и все испортит? «Ладно уж, езжайте», — сказал он. «Я вас тут подожду». «Сынок, ты не обижаешься?» — спросила мама. «Еще чего? Что я маленький, обижаться?» «Побудешь немного без меня, без нас», — поправилась она. Колька молча кивнул. «Хорошего сына ты вырастила, Анна», — проговорила Вера Береславовна, которая, оказывается, внимательно следила за выражением Колькиного лица. «Но раз уж вы отдыхать будете, то и мы немножко тоже пофилоним. Устроим каникулы и погуляем по городу». «Здорово!» — Колька так и завертелся на стуле. «С Верой Береславовной он готов бывать где угодно, а если еще и вместо уроков...» «Отпросишь меня, мам, а куда мы пойдем?» «Отпрошу», — засмеялась мама. И они все вместе принялись обсуждать, куда можно сходить и что стоит посмотреть. Время пролетело незаметно. Завтра суббота. Мама с дядей Валерой должны утром вернуться из санатория. Перед отъездом мама поговорила с Галиной Сергеевной, и та разрешила мальчику пропустить школьные занятия. Они с Верой Береславовной бродили по центру города. Любовались красивыми зданиями, памятниками и фонтанами. Побывали в Национальном музее, сходили в театр и на каток. Было здорово и весело. Но все же Колька ужасно соскучился по маме и представлял, как станет рассказывать ей о том, что узнал и повидал за эти дни. Они, конечно, постоянно перезванивались и даже отправляли друг другу фотографии, но прижаться к маме, вдохнуть родной запах и потереться носом об ее нос, как они часто делали, это ведь совсем другое. Сегодня Колька был в школе, а Вера Береславовна затеяла уборку сразу в двух квартирах. Еще она собиралась поставить тесто, чтобы напечь пирогов к завтрашнему дню. После уроков он несся домой во весь опор, получил целых 3 пятерки и спешил похвастаться своими успехами Вере Береславовне. Колька увидел ее издалека. Она его тоже заметила. Стояла на углу их дома, возле дороги, улыбалась и ждала, когда он подбежит. Видимо, Вера Береславовна возвращалась из магазина. В руках у нее были 2 пакета. Он перебежал пустую дорогу. Движение здесь никогда не было оживленным, тем более в середине дня. Однако Колька привычно повертел головой. Налево, потом направо. «Привет! Вы из магазина, да? Давайте помогу нести». «Привет, дружочек. Да, купила кое-что. Помоги, а я твой пакет с обувью возьму». Они принялись передавать друг другу сумки. «А ты чего это весь светишься?» «Кучу 5 получил», — гордо заявил Колька, предвкушая восторженную реакцию и вопросы, по каким предметам, за что. «Надо же! Какой...» — начала была Вера Береславовна. Но тут с ее лицом что-то случилось. Она смотрела куда-то Кольке за спину, и вдруг глаза за стеклами очков стали огромными, рот открылся, лицо странно сморщилось. «А-а-а!» — завопила она. Он впервые слышал, чтобы она так кричала, и оторопел от неожиданности. А Вера Береславовна зачем-то рванула его на себя и изо всех сил отшвырнула в сторону. С такой силой оттолкнула, что он не удержался на ногах, повалился на спину. Пакет выпал из рук, из него вывалился батон, по земле запрыгали мандарины, покатилась бутылка молока. На том месте, где только что стоял Колька, приткнулась хищной мордой черная иномарка. Рядом лежала Вера Береславовна. Водитель был настолько пьян, что даже не сумел выбраться из автомобиля. Так и сидел колодой до приезда полиции. Хотя прохожие пытались вытащить его наружу, угрожая прибить на месте. Колька вскочил на ноги, бросился к Вере Береславовне. «Вер...» Задыхаясь от слез и ужаса, бормотал он, шлепнувшись на колени возле нее. «Вер...» Он хотел позвать Веру Береславовну, но никак не получалось правильно выговорить длинное трудное имя. Вокруг них быстро собиралась толпа. Люди говорили, кричали, звонили куда-то, ругались громкими голосами. Подъезжали и останавливались машины. Кто-то плакал. Колька ничего не слышал, не понимал. Он бестолково ползал возле Веры Береславовны и силился произнести ее имя, но язык не слушался. С ревом подъехали скорая и полиция. Сквозь толпу к Вере Береславовне и Кольке протискивались врачи и полицейские. «Ребенок не пострадал. Она успела его оттолкнуть в сторону», — срывающимся тонким голосом заговорила какая-то женщина. «Я все видела. Они стояли вот тут, с мальчиком. А этот... скотина, сволочь!» Люди вокруг загудели, заголосили. «Бабуля!» — внезапно завопил Колька. «Бабуля, это я, Колька, слышишь? Бабулечка, миленькая, очнись!» И она очнулась, открыла глаза, посмотрела на него и прошептала. «Заслужила!» Бывало, что она говорила непонятное, но в этот раз он все понял. И улыбнулся, хотя слезы бежали по щекам, как у маленького. Теперь он точно знал, что она обязательно поправится. Мама и дядя Валера примчались в больницу через час после того, как туда доставили Веру Береславовну и Кольку. Ее увезли, и мальчик, которого медикам удалось таки оторвать от пострадавшей и осмотреть, остался в больничном коридоре один. Никаких повреждений у него не обнаружили и велели ждать родителей. Когда в коридор ворвались мама и дядя Валера, он сидел на кожаном диванчике рядом с большой искусственной пальмой в катке. Заплаканная мама судорожно вцепилась в Кольку, совсем как он сам недавно в Веру Береславовну, прижала к себе и, давясь слезами, принялась просить прощения, что оставила его одного. Как будто если бы она в этот момент была не в санатории, а на работе, ничего бы не случилось. Колька успокаивал ее, говорил, что все уже позади, ничего страшного, он жив и совершенно здоров, а с Верой Береславовной скоро тоже все будет в порядке. Мама немножко успокоилась, перестала плакать, попросила рассказать, что случилось. Колька стал рассказывать. Вспомнил, как Вера Береславовна закричала, как она лежала без сознания, а он подумал, что она умерла, не выдержал и разревелся. Теперь уже мама принялась его утешать и говорит, что все будет хорошо, Вера Береславовна скоро вернется домой. Так они по очереди плакали, уговаривали и успокаивали друг друга, пока не вернулся дядя Валера с новостями. Оказывается, пока они тут рыдали на два голоса, он разыскал врача и выяснил, что у Веры Береславовны ушибы, сотрясение головного мозга и перелом левой ноги. Как сказал доктор, легко отделалась. Мама и Колька опять чуть не заплакали, на этот раз от облегчения и радости. «А я-то хороша, сижу реву, а к врачу сходить не додумалась. Слава богу, ты сразу сообразил», — сказала мама. Дядя Валера и дальше вел себя так же. Без суеты и лишних вопросов делал именно то, что больше всего требовалось в настоящий момент. Гладил белье, готовил, раскладывал по термосам еду и отвозил в больницу, объезжал аптеки в поисках нужного лекарства. Когда Вере Береславовне разрешили вставать и выяснилось, что она никак не может научиться передвигаться с помощью костылей, он прикатил откуда-то кресло на колесиках. Однажды вечером, вскоре после аварии, Колька сидел дома один. Мама дежурила в больнице, дядя Валера был на работе. Он выключил телевизор и отправился чистить зубы. Пора ложиться спать. По пути в ванную внезапно вспомнил, что завтра литературная викторина. Ему поручили сделать ромашку. В середине желтый кружок, а на лепестках вопросы. Колька совершенно забыл и про викторину, и про ромашку. И сейчас заметался по квартире в поисках бумаги, ножниц и клея. «Ничего», — успокаивал он себя, — «успею». Хорошо еще, что вспомнил, а то схлопотал бы пару и вдобавок подвел весь класс. Часа через полтора ромашка была почти готова. Лепестки, правда, получились не совсем одинаковыми по размеру, а строчки с вопросами ползли в кривь и в кось, но в целом Колька остался доволен результатом. Теперь раскрасить сердцевину в желтый цвет, и можно вздохнуть свободно. Самое страшное случилось, когда работа была практически завершена. Колька неаккуратно задел локтем баночку с водой. Та опрокинулась и залила водой злополучный цветок. Это была катастрофа. Ромашка безнадежно испорчена, не высушить. Бумаги больше нет, он ее всю извел, пока вырезал лепестки. На часах почти 11 вечера, все магазины закрыты. Когда Колька уже всерьез решил, что жизнь кончена, в замке заскрежетал ключ. Дядя Валера оценил масштабы бедствия, задал сраженному отчаянием мальчику пару вопросов, снова куда-то ушел, и его долго не было. Вернувшись, положил на стол толстую пачку цветного картона. «Не было белой бумаги», — пояснил дядя Валера. «Ну ничего, не расстраивайся. Будем делать цветик-семицветик. Зато, это самое, красить не придется». Он по-прежнему к месту и не к месту вставлял свою нелепую приговорку, но Кольке больше не хотелось называть его «это самое». Даже про себя. Они принялись за работу. Колька то и дело клевал носом, и дядя Валера отправил его спать. Проснувшись утром, мальчик обнаружил, что тот уже уехал. На столе лежал красивый цветок с аккуратными, по линеечке, вопросами на ярких лепестках. Веру Береславовну выписали за неделю до Нового года. К ее возвращению домой мама с Колькой нарядили большую искусственную елку, пушистую и очень похожую на настоящую. Развесили по комнатам разноцветные гирлянды, на окна наклеили снежинки и звездочки. Украшения и елку Колька и дядя Валера покупали в огромном супермаркете. Полная пожилая кассирша спросила: Что это у вас все в двойном экземпляре? Так нам, это самое, две квартиры надо украсить. А Колька прибавил. Нашу и бабушкину. Подарки Дед Мороз сразу подобие елки складывать будет. Кассирша улыбнулась, и на щеках у нее появились ямочки. Деда Мороза не бывает, строго ответил Колька. Ответить ответил, а сам потом подумал. Наверное, он все-таки существует. Ведь кто-то же исполнил его самое главное желание.